Арзамас представляет комплекс неполноценности. Здравствуйте, я Ирина Клитеевская, редактор сайта Арзамас. Рядом со мной мой коллега Кирилл Головастиков, а вы слушаете «Комплекс неполноценности». Подкаст, в котором мы разговариваем с лучшими гуманитарными учеными нашего времени, чтобы почувствовать себя немножко умнее, чем мы есть. Этот выпуск мы решили посвятить вопросу о том, может ли литературоведение быть точной наукой. Дело в том, что нам повезло поговорить с Александром Константиновичем Жалковским, профессором Университета Южной Калифорнии. Кирилл, расскажи, пожалуйста, кто такой Жалковский и почему нам так уж повезло? Ну, во-первых, Александр Константинович – один из самых открытых, обаятельных и располагающих людей в гуманитарных науках. С другой стороны, он настоящий патриарх и за десятилетия работы успел позаниматься самыми разными вещами. Он начинал со структурной лингвистики и одним из первых в Советском Союзе занимался языком сомали. Он был своим в диссидентских кругах. Он один из главных поборников точности в филологии, о чем мы поговорим сегодня. Но даже если вы интересуетесь не специально точностью, а просто русской литературой, то и тут без него никуда. Огромное количество вещей, которые мы сейчас знаем про Пастернака, Мандельштама, Зощенко, Бабеля, Толстого и Пушкина, мы знаем благодаря его открытиям. Жалковский эмигрировал в Америку и там отдал дань современному литературоведению – фрейдистскому, постмодернистскому, деконструктивистскому, которое не только изучает, но и развенчивает писателя, спорит с ним. Ну и, наконец, если вы просто любите читать современную литературу, вы не могли пройти мимо его эссе, которые он сам называет «виньетками». Это такие сборники необязательных мемуарных историй, всю прелесть которых составляет ироничные отношения автора. Ну и, насколько я знаю, Жалковский был как раз одним из первых ученых, которые еще в 50-60-е годы прошлого века стали мечтать о том, чтобы превратить филологию в точную науку. Кирилл, а ты можешь объяснить, как такое вообще возможно? И зачем бы это им всем понадобилось? Да. Этот всплеск интереса к точности пришелся на период бума информатики и больших надежд на прогресс в области ЭВМ и компьютерных технологий. В гуманитарных науках мечта о компьютеризации прежде всего владела умами лингвистов. И совершенно понятно, почему. Потому что в сфере языка сразу ясно, куда это можно приложить практически. Ну, например, можно мечтать о компьютерном собеседнике, чтобы компьютер научился распознавать речь, устную или письменную, и правильно ее понимать и на нее сам отвечать. Можно пойти дальше и мечтать о компьютерном переводчике. Искусственный интеллект не только правильно понимает речь, но и адекватно воспроизводит ее смысл и структуру на другом языке. Ну а можно пойти дальше и вспомнить, что не только наши обычные слова, звуки и буквы – это явление языка, но и роман «Война и мир» – это тоже явление языка. И, соответственно, можно мечтать о компьютерном литературоведе, который сначала прочтет «Войну и мир», а потом еще тысячу похожих романов, проанализирует и точно скажет, чем же произведение Толстого так гениально. И, если доводить это до предела, можно мечтать о компьютерном писателе, который, автоматически изучив правила «Войны и мира» и еще тысячи текстов, сам напишет свой роман. Как минимум, не хуже какого-нибудь среднего писателя XIX века или, чем черт не шутит, вообще шедевр. Ну, а для всего этого, чтобы научить компьютер все это делать, нужно очень хорошо уметь строго описывать эти явления, по одним и тем же формальным процедурам описывать одни и те же формальные параметры. Ну, лингвисты уже очень неплохо знают и умеют формально описать, как устроены звуки, слоги, морфемы. Они кое-что знают про синтаксис, а вот про семантику, то есть про смысл, уже значительно меньше. Ну а такая вещь, как устройство литературного произведения, не какого-то отдельного, а целых жанров, всех детективных романов или всех смешных пародий, это практически не было формализовано вообще. Вот этим и занялся Жалковский. Я сразу открою карты. Интервью мы с Кириллом взяли заранее. И теперь вместе с вами будем его слушать и иногда отвлекаться, чтобы прояснить самим себе некоторые моменты. Александр Константинович, структурный, точный и наукообразный подход к литературным текстам – это, в общем, не самая привычная вещь для человека, который, ну, например, ходил на уроки литературы в обычной школе. Многие люди ценят скорее свое собственное мнение, свое собственное впечатление от Анны Карениной или от чего-то еще. И ценят это больше, чем какие-то выводы, основанные на фактах из текста или из внетекстовой реальности. Скажите, откуда же все-таки могла взяться эта мечта о точном филологии? Ну, прежде всего, вот об этом стереотипе идеального, простого, наивного читателя, который не желает знать про структурные законы искусства. Ну, представим себе зрителя в цирке, который наблюдает за фокусником, у которого все появляется, исчезает, блистает, сверкает, женщину распиливают на части, она возвращается. Есть два типа зрителей. Одни хотят узнать, как это сделано, а другие просто рады кричать «ах, ох», восторгаться и считают, что они заплатили за этот спектакль не зря. Ну, а второй тип зрителей, которые обязательно интересуются, как же это делается, чем отличается от техники другого знаменитого фокусника, по-английски они называются magicians, маги, волшебники. Вот. И, значит, если мы отвлечемся от этой совершенно наивной и законной, ну, немножко детской позиции относительно искусства, то мы должны задаться вопросом, что же мы можем сказать такого умного и полезного о том, как это делается. Знаменитый вопрос, как это делается, вернее, как сделано, был задан в ряде работ русских формалистов начала прошлого века. Шкловский, Хенбаум, школа Апояза и так далее. Как сделана шинель? Как сделан Дон Кихот? Ну и так далее. То есть это научный интерес. В сущности, формалисты обострили стремление вообще филологов понять, как там сделано. И в школе, ну, я не знаю, как в сегодняшней школе, но в школе, где мы все учились, нам объясняли не только, что Евгений, что Татьяна любит Онегина, но там и так далее, но нам объясняли, что это написано четырехстопным ямбом, и что онегинская строфа строится вот так-то. И нас это не удивляло и не возмущало. А ведь, в сущности, это тоже нахальное научное открытие с залезанием как бы в мастерскую, в творческую лабораторию поэта, чтобы выяснять, пишет ли он ямбом и сколько у него... А потом начинается уточнение, сколько пропусков ударений в какой строфе, в какой строке строфы может быть сколько пропусков. Утонченнейшая наука, точная, современная. Стиховедение может ответить на все вопросы и объяснить многие эффекты пушкинских строф тем, как в них... движется система ударений и пропусков ударений. И школьники будущего будут проходить то, что я сейчас говорю. Ну, может быть, не то, что я говорю, а то, что говорит кто-то другой, кто лучше это сделает. Но такого рода структурные знания о том, как устроены и высшие уровни структуры, совершенно не вызывает сомнений. Явно, что искусство, что наука о гуманитарных областях и искусственный интеллект движутся в эту сторону. Почему именно в 60-е годы это вдруг нас заинтересовало? Ну, 60-е годы, годы оттепели, это были годы размораживания советской культуры в ряде отношений. В частности, разрешено было вернуться к новаторским идеям русских формалистов. Шкловский, назову еще Проппа, написавшего совершенно гениальную работу о структуре русской волшебной сказки, где все было сведено как прямо к морфологии существительного, такая четкость структуры была. Вот. Это было разрешено, так сказать, в порядке оттепели и возвращения после сталинского заморозок, возвращения к интеллектуальной свободе. И вот структурная поэтика и структурная лингвистика развивались как раз вот отчасти как воскрешение научных тенденций 20-х годов. Ир, тут тебе все понятно? Мне кажется, да. Речь идет о так называемой формальной школе, появившейся в России в начале 20 века. Она объединяла ученых, которые как раз задумались о том, чтобы сделать литературоведение точной наукой, то есть максимально его формализовать. Но в 30-е годы формальную школу признали даже не ошибочной, а вредной. Слово «формализм» стало ругательством, и научная традиция прервалась. В 60-е годы с началом оттепели традиция возродилась. Об идеях формалистов снова начали вспоминать. Да, как раз в 60-е годы Жалковский заканчивал филфак и начинал писать диссертацию. И застал начало возрождения этого интереса. Поступая в университет в 54-м году, в 17 лет, на филфак, я просто более-менее поступал на единственный факультет, который казался мне понятным и так далее. Склонности к математике у меня не было, к физике не было. Ну, вот просто вот... Ну, какие-то способности к языкам, к языку, к пониманию слов у меня были. Ну, вот я и поступил туда, не имея никаких грандиозных сверхзадач заниматься структурной лингвистикой или поэтикой. Но я оказался на филфаке, который при всей своей зацензурированности и засилье там разных мерзких профессоров, тем не менее, там были какие-то передовые силы, и там По коридору иногда проходил, работавший в какой-то полувоображаемой лаборатории, Александр Александрович Реформатский, человек вот как раз 20-х годов, кстати, писавший с молоду не только о лингвистике, но и разбиравший рассказы Мопассана в своих ранних статьях. Вот, но тогда я этого не знал. И там был такой молодой, блестящий преподаватель Вячеслав Всеволодович Иванов, который нам преподавал, вел семинар, вел практические занятия по курсу языкознания при великом профессоре, совсем не великом профессоре, Будагове. А кроме того, потом уже факультативно преподавал сравнительное историческое языкознание и стал для меня абсолютно новым окном вообще в новый научный мир. И вот он был близок также и к нарождавшейся тогда идее превратить лингвистику в точную науку. И под его влиянием я, в общем... Его самого как раз уволили с факультета за дружбу с Пастернаком. Тогда было дело Пастернака 58-го года. Тем не менее, он заронил в меня этот интерес вот к этой совершенно новой области. А в 59-м году, когда я окончал, уже были какие-то первые разработки в области машинного перевода. Мой будущий соавтор, великий лингвист Игорь Александрович Мельчук, уже работал над какими-то программами машинного перевода, и я вот потянулся в эту сторону. Скажите, а вот в круге вашего общения среди... Мельчука и Вячеслава Иванова. Какие это были эмоции, когда вы общались? Мне очень интересно, что человеческое двигало людьми, которые претендовали на то, чтобы сделать гуманитарные науки такими же, как точные, как математика и физика? Ну, я думаю, это было как всегда. Было видно, что это что-то молодое, живое, нестандартное, непартийное, не продиктованное обязанностями, а такое рождающееся из энтузиазма, желание узнать новое и так далее. Таков был, конечно, Мельчук, про которого в «Стенной газете» писали, что это человек, который знает 10 языков, 100 чего-то, забыл 100 чего, и 10 тысяч анекдотов. 10 языков, 100... не помню, и 100 тысяч анекдотов. Вечно с рюкзаком, вдохновенный, рыжий, ведущий тебя куда-то в поход, за город, все такое. Вот. И ведущий тебя тоже за город, за границы привычных занятий языкознанием или литературоведением. А Вячеслав Всеволодович Иванов был без рюкзака, тихий, таким тихим полуженским таким голосом, очень ненавязчивым, что-то такое говоривший, но в его речах, на занятиях и вне уроков звучало мировое измерение. Он только что съездил на конгресс лингвистов в Стокгольм, познакомился с Бенвенистом Куриловичем, не помню в точности имен этих ученых сейчас. Мировое измерение вносилось. Вот так это действовало по-человечески. Это было явно более свежее, живое, человеческое, мировое, нежели затхлое, партийное, официозное. Мой стимул был, мне очень хотелось, чтобы я мог разговаривать с умными людьми. И для того, чтобы разговаривать с умными людьми, надо было стараться быть тоже умным. И вот можно было такое умное делать, и тогда они с тобой разговаривали, и ты был счастлив вот этим вот умным разговором. Помните, где-то у Вересаева есть... «Дядя, а ты что больше любишь, яблоко или гулять?» Ну, что за глупый вопрос? «Да, я умных-то вопросов не знаю, а поговорить-то с тобой хочется». И вот это именно случай, когда хочется поговорить вот с этими людьми, а не с теми. Это время было временем такого счастливого схождения и представителей разных областей гуманитарного знания и исследования, в частности, ну, вы знаете, по истории Тартусской школы, может быть, что там исследовали и литературу, и фольклор, и кто-то музыку и так далее. И вот в Москве, в частности, мы познакомились тогда на каком-то конференции, или не помню где, с молодым музыковедом. Мне это было особенно интересно, так как мой отчим, мой папа, был довольно влиятельный музыковед, профессор Мазель, как раз занимавшийся необычайно структурными моделями описания мелодии, гармонии и так далее. И, кажется, даже знал работу этого человека, Зарипова, который написал музыкальную программу, сочиняющую мелодии популярных советских песен. Ну, понятно, что популярные советские песни — это очень стандартный жанр, это почти то же самое, что моделировать четырехстопный ямб или там размеры в частушках, да? Он построил модель, которая моделировала эти песни, моделировала структуру этих песен, написал компьютерную программу на очень древней тогдашней какой-то огромной электронной машине, кажется, BESM-2, что-то такое, написал программу, и она сочиняла мелодии песен, совершенно узнаваемые, ну, не точности, а узнаваемые советские популярные песни. И его, эта программа, и это, его статья называлась «Уральские мелодии». Машина называлась «Урал». Электронная машина называлась «Урал». Это были «Уральские мелодии». Вот пример того, какие тогда были прорывы в моделировании музыки. Ужасно интересно, можно ли это сейчас где-нибудь найти и послушать? Я уверен, что можно найти, а я уверен, что на сегодня и Фугу Баха могут написать машины. Кирилл, представляешь, все так и оказалось. Во-первых, в Политехническом музее сохранились записи этих уральских мелодий, которым Зарипов обучал компьютер в 59 году. А во-вторых, выяснилось, что в 60-е годы инженер-программист Андрей Степанов действительно занимался полифонической машинной музыкой. Результаты его экспериментов нам тоже передали из Политеха. Вот как звучит то, что спрограммировал Зарипов. А вот полифонические сочинения компьютера Степанова. Пожалуй, хватит. Давай лучше вернемся к филологии. Жалковский и его соавтор Щеглов в то время занимались примерно тем же. Пытались так точно описать художественный текст, чтобы суметь смоделировать свой, очень похожий. То есть музыковедение было каким-то одним образцом точности и моделируемости, а вы начинали с лингвистики. Для вас лингвистика тоже была? Для нас лингвистика была, конечно, образцом, но хотелось построить поэтику как своего рода лингвистику. И вот наши совместные проекты и множество работ совместных со Щегловым, они, значит, строились как образец порождающей поэтики. То есть так, чтобы текст, который мы читаем, художественный текст, он моделировался, начиная с каких-то исходных данных, типа тема и какой-нибудь там жанр, и дальше все порождалось бы при помощи приемов выразительности. Я помню, что наша первая порождающая модель, ну, набросок порождающей модели был в статье довольно тогда известной 67-го года «Структурная поэтика-порождающая поэтика», для которой мы написали порождающее описание одного эпизода из романа «12 стульев» Ильфа и Петрова. Щеглов, как вы знаете, потом еще десятки лет работал над Ильфом Петровым и является автором очень солидного, авторитетного комментария ко всей книге. Но тогда это была задачка на порождение эпизода. Ну, мы построили вот это в виде серии приближений к тексту порождающую модель. И не хватало только одного. Мы все собирались, писали, дописывали, и вот мы никак не могли придумать ту остроту, которую говорит Остап Бендер Ипполиту Матвеевичу, в реальном тексте эта острота такая, он бьет его ударяет его под ребра, говорит, вот тебе седина в бороду, вот тебе серебро, вот тебе что-то там, дороговизна стульев для трудящихся всех стран. Острота Ильфа Петрова, острота Бендера. Вот тебе дороговизна стульев для трудящихся всех стран. У нас было альтернативное порождение, которое могло породить этот вариант, а могло и другой. И вот мы породили другой вариант, и там иначе поступает, иначе неудачно ведет себя киса Воробьянинов, ну и кончается дело тем, что он куда-то увозит эти стулья в какой-то двор, там его хватают и отнимают у него эти стулья. Сейчас не помню, в общем. И вот здесь он должен сострить. Что же он сострит? И я помню, что я говорю, ладно, Юра, мы на этом сегодня остановимся, а завтра утром я сострю. Я к утру принесу остроту Ипполита Матвеевича. Ну, разумеется, не порожденную просто машиной, а порожденную примерно по правилам машины. И, значит, и наутро я придумал. И острота была такая, что киса, ему, у него отнимают стулья, там полиция отнимает стулья, он говорит, не трожьте, это мои стулья, это мои стулья. И потом приходит Остап Бендер и говорит, он их там раскапывает, пытается найти в них сокровища, все это разрывает стулья, тот его хватает. И Остап ему говорит в нашей альтернативной версии, тоже мне Джек-потрошитель стульев. Острота типична в стиле Остапа Бендера, и важно, чтобы все всегда было в том же роде, но другое. И потом Шкловский прочел этот разбор и сказал, похоже, вышло. Мы получили высшую похвалу от основателя русского формализма. Я хорошо помню работу о том, как устроена шутка Остапа Бендера. Я помню свое впечатление, которое она на меня произвела, потому что это работа о том, что мы все любим с подросткового возраста и на чем мы хохочем. А работа была написана подчеркнуто наукообразно, со схемами, с блок-схемами. И мне всегда было интересно, вот кто же, когда я еще вас не знал, кто же эти люди, которые писали эту работу? Это такие ученые-зануды, или они сидели и хохотали, пиша все это? И то, и другое, потому что, с одной стороны, мы хохотали. Если вам интересно, я потом познакомился с Андреем Синявским уже за границей. Ну, автором, в частности, замечательного предисловия к сборнику первому изданию библиотеки поэта Пастернака, которое я, занимаясь Пастернаком, в дальнейшем написал кучу статей о Пастернаке, очень структурных. Я не счел очень глубокой работы, потому что там никак не была выпечена методика, никак не были выпечены структуры, а как-то все говорилось по-человечески. Но когда я с ним впервые познакомился, то к этому времени я уже ему послал свои какие-то грязноватые препринты, все полные формулами и какими-то цифрами и так далее. И когда мы встретились в Иерусалиме в 84 году на Пастернаковском симпозиуме, я подошел к нему. Синявский был очень небольшого роста, бородатый, один глаз на нас, а другой в Арзамас. И я говорю, вот Андрей Донатович, там что-то такое, мои работы. И он так ухмыльнулся, глядя на меня. И я как-то не понял, так поклонился, отошел. Потом Марья Васильевна, его бойкая, необычайно жена, Марья Васильевна Розанова, взяла меня опять за рукав, подвела к себе, сказала: Андрей, ты должен извиниться, да? Должен объяснить, что такое. Ну, я думал, что вы там... Он начал как-то так стеснительно говорить. Я говорю, я понимаю, вы думали, что это буковки, цифры, там, это, что это будет такой, ну, такой занудный такой буквоед. А перед вами такой человек типа баскетболиста стоит. Он засмеялся и, значит, это. Вот это к вашему противопоставлению. Здесь нет никакого противоречия. Можно любить ездить на велосипеде или играть в волейбол, и любить структуры, а не туманные рассуждения. Формально эти ваши работы не были никакими идеологическими или политическими, но, конечно, в глазах официальной советской науки это должно было выглядеть как фронда, что вы шли против течения, антиэстеблишмент. Это было так? Это, несомненно, было так. И по содержанию этих работ, поскольку они не следовали такому строгому диктату партийности и так далее, и это было так, потому что люди группировались в эту группу структуралистов, которые ясным образом, ясно, что находятся в оппозиции к традиционному, принятому способу ведения разговора. И, так сказать, это были лагеря. Кроме того, позднее к этому добавилось то, что многие из структуралистов стали более-менее открытыми диссидентами, подписантами писем протеста и так далее, и тем самым, в общем, обрекли свою ветвь филологии на истребление, на бегство за границу и так далее. Между прочим, это все случилось и с самим Жалковским. Окончив университет, он стал писать диссертацию по языку Сомали и работать в Институте иностранных языков имени Марис Тереза. Жалковский там работал в лаборатории машинного перевода, то есть как раз занимался строгой научной и очень передовой лингвистикой. Но тут случился так называемый «процесс четырех». Судили людей, которые опубликовали за границей материал дела Синявского и Даниэля. Жалковский подписал письмо в их защиту, и его выгнали из института. Хотя защитить диссертацию все-таки дали. Поскольку Жалковский был одним из примерно двух человек, которые знали язык сомали, он устроился работать на московское радио, которое вещало в Африке. Сначала переводчиком, а потом и диктором на сомалийском. Вот как он сам рассказывает об этих событиях. Письмо в защиту Гинзбурга и Голландского в 67-м году я подписал на квартире у Наташи Светловой, будущей жены Солженицына. Вы тогда подписывали его как гражданин или как ученый-структуралист тоже? Я его подписывал как гражданин, а ученым я никаким не был, я даже не был кандидатом наук. И Наташа мне объяснила, что вообще-то, Алик, вообще-то так рекомендуется, кто не имеет степеней, не подписывать, потому что этим ты ставишь себя особенно под удар. Если ты кандидат, тем более доктор или академик, то с тобой будут обращаться более нежно. Подписал я письмо, потом меня стали вызывать к проректору, а там и ректору института, где я работал, Институт иностранных языков, и устрашающего вида ректор Марья Кузьминична Бородулина, огромная женщина, тоже в прошлом баскетболистка, кажется, ростом выше меня, немножко с усами, она, значит, должна была меня проработать, потому что где-то там на партийном съезде ей указали, что как же так в вашем институте оказался подписант. Вроде у вас такой верный институт, где готовят шпионов для работы за границей, а у вас вот такое безобразие. Они меня вызвали, и, изображая необычайную доброту и любезность, стали меня расспрашивать, что я подписал, да почему я подписал, и, значит, как я так мог, а я все отвечал, что ну а что же я тут могу сказать? Сказать, ведь я это подписал свободное от работы время, и вас, строго говоря, это не касается. Вот, ну ладно, ладно, хорошо, идите. Я уже почти дошел до двери, и тут Марья Кузьминична сказала: да, вот я еще хотел спросить, а кто дал вам это подписать? Кто дал вам? Ну, я знал, что нельзя никого выдавать. И тут я собрал все свое красноречие и сказал: знаете, Марья Кузьмич, мне кажется, что это был бы не товарищеский, не комсомольский поступок отвечать на этот вопрос. Ладно, идите, сказала она уже, абсолютно потеряв всякую надежду на дипломатическое решение вопроса. И меня стали, в общем, выгонять из института. Ну и в конце концов выгнали, это целая длинная история. Еще много там перипетий. Но так получилось, что еще через год мне удалось защитить диссертацию по языку Сомали в другом институте восточных языков, что было редкий случай в филологических кругах. Еще физики там какие-то могли защититься, поскольку их работа нужна, а филологи, лирики, они были менее нужны в стране, поэтому это был такой редкий фокус. Но что, язык Сомали оказался как-то нужным? Ну, язык Сомали, Сомали и Хауса, и разные другие языки были нужны, потому что это была эпоха советского колониализма. То, что называлось таким мирным сотрудничеством, представляло собой такую экспансию советской модели в Африку, на Кубу и так далее. И изучение восточных и разных других экзотических языков поощрялось как открывающий путь вот к этому империализму. То есть это была практически работа над бомбой? Если хотите такую сильную метафору, гиперболу бросить в меня обратно, да, это была практически работа над бомбой. А если я тем более потом работал для практики на московском радио, где вещал от имени московского радио на сомалийском языке, это уже была работа над водородной бомбой. А это ощущалось для вас в те годы? Непосредственная связь даже самой внешне нейтральной работы, научной тем более работы, с обслуживанием большого... Ну, конечно, я понимал, что я иду на московское радио, получаю сравнительно большие официальные деньги за мне интересную работу, но я вот делаю такое вполне советское пропагандистское дело. У меня есть целое сочинение под названием «Из истории вчерашнего дня», где я тщательно рассматриваю проблемы вины такого интеллигента, как я, который вот занимался вот таким делом, как сомалийское радиовещание. Но этими занятиями научная жизнь не ограничивалась. В то время у Жалковского дома проходил научный полуподпольный семинар по точным наукам. Это был научный оазис для тех, кто был увлечен структурным описанием литературных произведений, но жил не в лотмановском Тарту. В отличие от Тарту, квартира Жалковского была гораздо ближе к Лубянке, поэтому участникам этого семинара приходилось вести себя гораздо осторожнее. Никаких политических высказываний, никакой разудалой дружеской атмосферы. Только наука. Семинар существовал примерно с 76 по 79 год. В 79 году я уехал в эмиграцию в августе. А он существовал как своего рода параллель и противостояние с тартусской семиотикой, с которой у нас были трудные отношения у нас со Щегловым. И я решил основать свой собственный семинар. У Лотмана там пускай в Тарту. А у меня будет вот здесь дома семинар. Методика или... научная направленность была единая. Это был семинар по структурной и семиотической поэтике. Вот так можно обобщить. Все это бывало у меня дома. И сначала делался доклад, а только потом подавали кекс и чай, чтобы люди выговорились как следует, а потом уже... Да. Так что это было такое вот оригинальное событие, которое... Оригинальный такой институт полуофициальный, который 3 года очень регулярно, каждые 2 недели собирался и делали все доклады, которые потом были многократно опубликованы на разных языках участниками этого семинара. Основание домашнего семинара было, в общем-то, некоторой проблемой, поскольку если бы этот семинар был какой-нибудь политический, то его участникам грозило все что угодно, вплоть до ареста. Но если этот семинар был бы строго филологический, пусть с точным упором на точную филологию, то это риск был не такой большой. У вас было ощущение, что КГБ может нагрянуть к вам? Я думаю, что общее ощущение у советского человека было очень четкое. Советский человек очень хорошо какими-то такими... как летучая мышь, так сказать, ориентировался, что является строго наказуемым, что является менее наказуемым, что является лишь нежелательным, что может повести к увольнению с работы, что не может повести. И вот я думаю, что этот семинар я держал в очень правильном ключе дозволенной недозволенности. И был неписанный или полуустный договор, что вот мы никакой политики. И тогда люди совершенно свободно говорили про поэтику. А вы ассоциировали себя с условными... физиками в борьбе физиков и лириков, которая была там десятилетия раньше? Думаю, что нет. Это пошловатое противопоставление, которое не волновало интеллектуально, нет. Мне было именно интересно, что мы физики и лирики, или лирики и физики. Вот это было интересно. И до сих пор интересно. А что вы считаете главным достижением, главным завоеванием тех лет? Что я считаю самым интересным и самым ценным из сделанного нами со Щегловым? Я думаю, что вот именно эти довольно ранние, но уже основательно-структурные работы по анализу более или менее коротких или малых форм литературы. Например, у нас была работа, она с тех пор перепечатана, разбор одной максимы Ларош-Фуко, ну, в которой там 4 строчки, может быть, максимум номер 313. Вот. А в статье было 60 страниц, в которой каждый шажок порождения этой блестящей остроты Ларош-Фуко, значит, мотивировал, излагался в терминах операций, фигур, конструкций, совмещений и так далее. Щеглов тогда написал свои первые работы по моделированию некоторых частей, стандартных частей, вступительных частей новелл о Шерлоке Холмсе. Мы потом, это еще 70-е годы, написали большую работу. Вот сейчас она только недавно была издана в книжном виде в НЛО. Порождающее описание на глубинном и поверхностном уровне детских рассказов Толстого. Ну, там, «Акула», «Прыжок» вот этих рассказов в абсолютно стандартных терминах мотивов, приемов, конструкций и так далее, которые, я думаю, до сих пор остается актуальной. В 79 году Александр Константинович уехал из Советского Союза по так называемой еврейской линии. Сначала он оказался в Европе, а затем его пригласили работать в Америку. Вы эмигрировали, и у вас была возможность познакомиться с тем, что делали литературоведы на Западе. После этого вы как-то изменили свое отношение к структурализму? Да, какой-то поворот произошел. Выехав в Америку, и я должен был там преподавать в университете, это другое занятие, нежели чувствовать себя академическим ученым, который только занят научной работой и моделированием. А преподавать — это значит говорить очень понятно студентам, аспирантам и коллегам-преподавателям. И все это повело к тому, что я стал придавать более гуманитарный, более человеческий, более доступный, более интересный, более забавный, привлекательный характер своему преподаванию и, значит, соответственно, писаниям. Я и параллельно Щеглов в другом университете, и независимо друг от друга, сделались одинаковый шаг в сторону того, чтобы всю, так сказать, технику, технологию, арматуру, всю математику, грубо говоря, нашего подхода спрятать, ну, куда-то убрать в подтекст, в подмалевок. В сноски. В сноски или просто в фундамент. А для читателя, для слушателя, для студента, для коллеги, для журнала просто показать вот тот фокус, с которого я начал свой разговор, показать тот фокус, как что-то исчезает и появляется, не обязательно разъясняя, какими способами мы это женское тело разрезали, а потом обратно склеили. И это характерная черта многих наших более поздних работ. Вроде бы они какие-то обычно человеческие, а тем не менее там есть какой-то секрет, состоящий именно в том, что мы продолжаю исповедовать всю ту же структуралистскую символ веры. Поразите нас рассказом о какой-нибудь вашей находке из этого вашего научного периода, который вы особенно любите или цените. Ну вот, значит, у меня есть такой разбор стихотворения Пастернака, стихотворения Юрия Живаго «Ветер». «Я кончился, а ты жива» из романа. Разбор его структуры, и, в частности, не только его структуры, но и переводов его на английский язык в свете того, какая структура. Давайте я прочитаю это стихотворение, чтобы было ясно, о чем мы говорим. «Я кончился, а ты жива, и ветер, жалуясь и плача, раскачивает лес и дачу. Не каждую сосну отдельно, а полностью все дерева, со всею далью беспредельной, как парусников кузова на глади бухты корабельной. И это не из удальства или из ярости бесцельной, а чтоб в тоске найти слова тебе для песни колыбельной». И речь пойдет конкретно про строчку «Не каждую сосну отдельно». И вот там есть одна интересная деталь в этом стихотворении. Вот эта рифма «отдельно» появляется как бы не на своем месте. Здесь совершенно не соблюдается нормальное чередование рифм или даже нормальное растягивание рифмовки. Не буду сейчас в это углубляться. Эта рифма какая-то странная, она появляется не на своем месте, и она попадает как раз на слово «отдельно». Это такая очень отдельная рифма. Она выделенным образом отдельная. Далее. Это слово «отдельно» оно относится к сосне. Каждая сосна отдельно. Но сосна в традициях европейской поэзии, романтической поэзии, она находится в четком соотношении с той пальмой из знаменитого стихотворения Гейне, неоднократно переводившись на русский язык Тютчевым, Лермонтовым и так далее, где, значит, вот такая романтическая тоска удаленности и такой отдаленный союз и не союз сосны и пальмы, возможно, другие варианты перевода. Более того, здесь эта строчка и сосна отдельно, но все стихотворение ведь о том, что хотя он умер, а она жива и как бы одинока, но ветер найдет слова для песни колыбельной. И таким образом, как бы из-за гроба или вместе с природой, поэт покойный, тем не менее, как-то найдет слова и достигнет, и вступит в союз, и убаюкает, и усыпит возлюбленную. Применительно к сюжету «Живаго и Лара». Да? Вот. И рифма «отдельно», которая появляется в этой своей совершенно неправильной отдельной позиции, станет главной и завершающей рифмой всего стихотворения. Там это «отдельно», «корабельный», «колыбельный». Вот. То есть отдельность рифмы будет преодолена структурой стихотворения, но сначала, чтобы ее преодолеть, надо ее задать. И вот таким образом структурная конструкция, ее разрешение и интертекстуальная перекличка а с опорой на какой-то другой, на знаменитый поэтический текст, работают вместе на то, чтобы сделать композицию стихотворения совершенно убедительной, неоспоримой, и таким образом убедить читателя в том, что покойный поэт, покойный герой, тем не менее из-за гроба остается как бы живым, и через этот ветер, и через эти рифмы воссоединяется с оставленной им на земле возлюбленной. Ну, а это, конечно, очень архетипическая конструкция. Жизнь, смерть, поэт, вечность поэзии и так далее. И таким образом вот это стихотворение, помимо того, что оно просто здорово написано, оно еще выполняет целый ряд обязательных, редких, здесь уникально использованных конструктивных возможностей. Что они так уникально использованы, проявилось в том, что из 7 переводов на английский язык разными поэтами и переводчиками, которые я рассмотрел, ну, одно было белыми стихами, где рифм нет, но во всех, кроме одного переводах, этот эффект отдельности пятой строки был утрачен. Рифмы шли правильным образом. А единственный перевод, который был адекватен в этом отношении, был сделан двумя переводчиками. То есть тандемом из профессионального поэта-переводчика и профессора русской литературы Маркова. знаменитого специалиста по русскому, русской поэзии в основном 20 века. Вот это опять в ответ на вопрос, нужно ли знать, как фокусник делает свой фокус. Если ты не знаешь, как фокусник делает фокус, ты исказишь перевод. А профессор Марков был тем зрителем фокуса, который сказал, да-да, вот здесь надо, чтобы рифма была в неправильной позиции начиналась. Очень часто слышен такой аргумент, что любое вот такое вот подробное, внимательное изучение художественного произведения разрушает его магию. Что если ты приходишь в цирк и видишь, как непонятным образом фокусник разрезал девушку, то для тебя это интересно. Если ты знаешь, как это устроено, то ты уже уйдешь разочарованным. А можете ли вы каким-то образом описать ощущения, которые вы испытываете, когда вы видите, как это устроено, и каким-то образом доказать, что это удовольствие вообще-то возможно сильнее, чем удивление от того, что фокусник, надо же, разрезал девушку, а она живая пришла. Ну, доказать я, конечно, не могу. Поделиться ощущением, что, читая балладу Алексея Константиновича Толстого «Змей Тугарин», я испытываю более интенсивное наслаждение. Я думаю, что вот просто поверьте мне, что, видя весь этот веер возможностей и как она ложится на традицию эпического повествования на Гомера, Вергилия, на баллады, русские былины, что изменено, что не изменено, как это соотносится с традицией, как он делает свой фокус, уверяю вас, что это более богатое восприятие. Я неоднократно приводил пример, что есть такие слушатели музыки, которые приходят в концертный зал с партитурой и следят за работой оркестра и дирижера по партитуре. Что они там делают? Ну, конечно, музыку они все равно слышат ту же самую. Но они понимают, что здесь дирижер сделал ускорение или замедление, или повторение, или нарочно пропустил какую-то фиоритуру или что-то, и они видят все искусство этого исполнения. А простой зритель, который чувствует, что Бетховен — это волнующе, ну, он испытывает гораздо более простой, тоже экстатический, тоже сильный набор эмоций, но не такой тонко калиброванный. Сам же Бетховен, написав здесь «не так, а так», или этот дирижер, который здесь сыграл «не так, а так», он, конечно, хочет, чтобы услышали именно это, а не просто поаплодировали. Он хотел бы видеть аплодисменты его специфическому искусству, а не вообще тому факту, что «ах, здорово». А у вас есть какая-то концептуализация эмоций, которые испытываешь от научного открытия, или какая-то яркая метафора, которую вы всегда для себя применяете? Ну, есть такое выражение «the aha response», реакция «ага», «ага», «вот оно». Если и когда догадываешься, как устроено это произведение, или этот фокус, который тебя столько времени волновал, а часто думаешь 20 лет, и вдруг разгадываешь. Вот я недавно разгадал одну деталь в одном рассказе Бунина, сейчас уже в трех местах с этим выступал. Вот. Это сильное ощущение того, что я его понял, я как он, я как он. Я встал на уровень с Буниным, я понял, что он тут сделал. Или с Алексеем Толстым. А, вот он что тут сделал. Это вот такое ощущение, к которому так стремится художник, автор. Он хочет, чтобы вызвать совершенно адекватную вибрацию читателя. И вот успешно работающий филолог, он вырабатывает себе технику, как оказаться в этом правильном поле вибрации и завибрировать правильно. Сначала интуитивно, а потом и разгадать, что такое там сделано. Ир, ну как тебе то, что ты сейчас услышала? Ну, честно говоря, это просто невероятно. Оказывается, даже самая скрупулезная и занудная филологическая работа может быть похожа на суперостросюжетный детектив. Это был подкаст сайта «Арзамас. Комплекс неполноценности». Мы благодарим Александра Константиновича Жалковского за интереснейшую беседу, звукорежиссера Николая Антонова, студию звукозаписи «Чемоданов Продакшн», а также Политехнический музей и лично Марину Смолевицкую и Ивана Богданцева. Не забывайте читать материалы и слушать курсы на нашем сайте. На всякий случай напомню адрес www.arzamasacademy. А если вам понравился этот подкаст, то имейте в виду, что скоро у нас выйдет специальное аудиоприложение «Радио Арзамас». Мы будем держать вас в курсе событий.